разрушали железнодорожные пути, порой производя до 100 взрывов за ночь. Весенняя операция 1942 года в районе Полтавы началась в последний момент, когда русские глубоко вклинились в линию фронта, что грозило прорывом слабым, все еще растянутым оборонительным линиям. Фельдмаршал Бок хотел ввести в бой предоставленные в его распоряжение для контрудара и частично еще подбрасываемые силы там, где намечалась опасность прорыва противника в западном направлении. Фюрер же, как главнокомандующий сухопутными войсками, считал, что контрнаступление следует предпринять на базе дуги вклинения по хордовому направлению, чтобы таким образом отрезать противника, оказавшегося в мешке. Однако фон Бок боялся, что с этим маневром не успеет. Тогда Гитлер вмешался сам и приказал действовать в соответствии с его планом. Он оказался прав. В стадии наибольшего кризиса битва превратилась для русских в решающее поражение с неожиданно большим числом военнопленных. Примечание. Это высказывание относится ко второму сражению под Харьковом в мае 1942 года, в котором попытка Советов вклиниться в боевые порядки сосредоточенных немецких войск окончилась тяжким поражением войск маршала Тимошенко. Но правильное решение здесь принял не Гитлер, как командующий сухопутными войсками, а начальник его генерального штаба Гальдер. Ввиду недостатка времени я вынужден отказаться от описания той, проведенной по замыслу Гитлера, операции, которая нашла свой конец на Кавказе и на Волге в Сталинграде и стало началом поворота в ходе восточной кампании. Хочу зафиксировать здесь только несколько эпизодов. Первым и совершенно необъяснимым тогда событием явилась публикация плана наступления в прессе западных противников. Во всяком случае, одна из фраз основополагающей директивы фюрера была воспроизведена ею настолько точно, что никаких сомнений в предательстве быть не могло. Недоверие фюрера к тем штабам, которым была поручена предварительная разработка плана, получило новую пищу. Он снова всячески поносил генеральный штаб, который один только и мог служить источником измены. Как выяснилось уже зимой, предателем оказался мобилизованный из запаса офицеров штаба оперативного руководства Главного командования военно-воздушных сил ОХЛ, служивший там в разведывательном отделе и имевший связь с органами вражеской разведки. Примечание. Речь идет об обер-лейтенанте авиации Харро Шульце Бойзене, который вместе со старшим правительственным советником Арвидом Харнаком возглавлял крупную, связанную с советской разведкой, организацию антифашистского сопротивления, известную под названием «Красная капелла». Члены этой организации своей разведывательной деятельностью сознательно помогали Советскому Союзу, поскольку видели в его лице главную силу, способную разгромить гитлеровский фашизм. Руководители организации были повешены, большинство участников гильотинировано или повешено. После войны многие из них были посмертно награждены орденом Отечественной войны. Подробно смотри об этом Бирнат, Краусхаар, организация Шульце-Бойзена-Харнака в антифашистской борьбе, Москва, 1974 год. Примечание переводчика. Удалось выйти на след действовавшей в Берлине организации государственных изменников, и в декабре 1942 года в имперском военном суде состоялся процесс, на котором был вынесен ряд смертных приговоров. Хотя речь шла преимущественно о гражданских лицах, как мужчинах, так и женщинах, вышеназванный офицер, обер-лейтенант Шульце Бойзен, вместе со своей женой были одними из тех, кто передавал противнику военные сведения. До тех пор, пока они не были разоблачены, Гитлер, имевший предвзятое мнение, возводил поклеп на ни в чем не повинный